Глава 11. Во сне дедушка улыбался. Чуя улыбку и недоумевая, откуда она взялась, он пробудился. Он тихо лежал и прислушивался, и объяснение нашлось. Ибо он услышал звук, куда важнее, чем щебетание птиц или шелест свежей листвы. Один раз в год он просыпался и лежал, дожидаясь звука, означавшего официальное начало лета. И оно начиналось таким вот утром, когда постоялец, племянник, кузен, сын или внук выходил на лужайку и с лязгом крутящегося железа сквозь душистую летнюю травку выкашивал постепенно уменьшающиеся прямоугольники к северу и востоку, югу и западу. Цветки клевера, несколько нескошенных пучков одуванчика, муравьи, палки, галька, остатки петард и мусора с прошлогоднего Дня Независимости, но главным образом чистая зелень. Из-под тарахтящей косилки вздымался фонтан. Прохладный ласковый фонтан, щекочущий его ноги, брызжущий в его теплое лицо, наполнявший ноздри извечным ароматом начала нового времени. Залог того, что да, черт возьми, проживем еще 12 месяцев. «Господь, благослови газонокосилку», — подумал он. Какому глупцу пришло в голову учредить 1 января началом Нового года? Нет, следует назначить наблюдателя за травами на бесчисленных лужайках Иллинойса, Огайо и Айовы. И в то утро, когда трава подрастет настолько, что ее можно косить, а не трещать, дуть в рожки и вопить, должна зазвучать великая симфония газонокосилок, пожинающих свежую траву на землях прерий. Вместо конфетти и серпантина следует брызгать друг в друга травой один день в году, который действительно представляет собой начало. Он фыркнул на свой собственный трактат, подошел к окну и выглянул на ласковое солнышко. И, конечно же, тут как тут оказался постоялец Форестер, молодой репортер, выстригающий очередную полосу. «Доброе утро, мистер Сполдинг! Задай им жару!» Задорно крикнул в ответ дедушка, и вскоре внизу, поедая бабушкин завтрак, отворил окно, чтобы тарахтение косилки сопровождало его трапезу. «Эта штука вселяет уверенность», — сказал дедушка. «Это косилка. Ты только прислушайся к ней. Косилки отживают свой век», — бабушка принесла стопку оладий. «Появилась новая разновидность травы. Билл Форестер будет высевать сегодня утром. Ее не нужно стричь. Не знаю, как называется, но вырастает ровно настолько, насколько нужно и не длиннее». Дедушка уставился на нее. «Не надо так со мной шутить. Сходи и посмотри сам. Ради бога», — сказала бабушка. «Это идея Билла Форестера. Новая трава дожидается в брикетах у стены дома. Выкапываешь лунки, высаживаешь в них новую траву. К концу года новая трава вытесняет старую, и ты продаешь косилку». Дедушка встал со стула, прошагал по комнате и через 10 секунд вышел в переднюю дверь. Билл Форестер оставил косилку и подошел, улыбаясь и щурясь на солнце. «Так и есть», — сказал он. «Купил ее вчера. Думал, раз я в отпуске, так высажу ее для вас». «А почему со мной не посоветовались? Это же моя лужайка», — воскликнул дедушка. «Думал, вам понравится, мистер Сполдинг?» «А мне это совсем не нравится. Ну-ка, дай взглянуть, что за бесовскую траву ты тут мне принес. Они стояли возле небольших брикетов новой травы. Дедушка с подозрением попинал ее носком ботинка. «Похоже на обычную траву. Ты уверен, что тебе не всучили ее какие-то торговцы лошадьми поутру, пока ты еще не совсем проснулся?» «Я видел такую траву в Калифорнии, она вырастает настолько и не выше. Если она выживет в нашем климате, то нам не придется выходить в будущем году раз в неделю и подравнивать ее». «В этом-то и загвоздка с твоим поколением», — сказал дедушка. «Билл, мне стыдно за тебя, ты же репортер. Все, что нам дано в жизни для наслаждения, ты уничтожаешь. Экономия времени, экономия труда, говоришь ты». Он презрительно оттолкнул лотки с травой. «Билл, когда тебе будет столько же, сколько мне, ты поймешь, что маленькие наслаждения и радости важнее больших. Прогулка весенним утром лучше 80-мильной поездки в автомобиле с усиленным мотором. Знаешь почему? Потому что она полна ароматами и привкусами, богата растительностью. Есть время искать и находить. Я понимаю, тебе подавай все эффектное, и я полагаю, это вполне оправдано. Но как молодой сотрудник газеты ты должен искать и виноград, и арбузы. Ты без ума от скелетов, а я предпочитаю отпечатки пальцев. Что ж, нормально. Сейчас такие вещи навевают на тебя скуку. Я думаю, не от того ли, что ты не умеешь ими пользоваться? Была бы твоя воля, ты бы принял закон, запрещающий мелкие работы, мелкие вещи. Но тогда ты остался бы неудел между великими делами, и тебе пришлось бы тратить чертову уйму времени, придумывая, чем бы занять себя, чтобы не сойти с ума. А почему бы не дать природе подсказать тебе пару вещей? Стрижка травы и прополка сорняков тоже могут быть образом жизни, сынок. Билл Форестер молча улыбался ему. «Знаю», — сказал дедушка, — «я много говорю. Я бы и не отдал предпочтение никому другому». Лекция продолжается. «Сиреневый куст лучше орхидей, а одуванчики и свинорой еще лучше. Почему? Потому что они заставляют тебя нагнуться и ненадолго отвлекают от всех людей и от города и заставляют попотеть, и ты вспоминаешь, что у тебя есть обоняние. И когда ты таким образом приходишь в себя, то ты действительно ненадолго становишься самим собой. И наедине с самим собой начинаешь задумываться. Садоводство — труднейшая разновидность философии. Никто не гадает, никто не осуждает, никто не знает, но вот ты, Платон среди пионов, Сократ, принудительно выращивающий для себя цикуту. Человек, тянущий мешок с кровяными удобрениями по своей лужайке, сродни атласу, позволяющему земле спокойно вертеться у него на плечах. Как говаривал Самуэль Сполдинг Эсквайр, «Копай землю, возделывай душу». «Крути лезвие косилки, Билл, и ходи в брызгах фонтана молодости. Лекция окончена. К тому же зелень одуванчика полезно время от времени принимать в пищу». «Сколько лет вы употребляете одуванчики в пищу, сэр?» «Не будем об этом». Билл легонько пнул один из пластов дерна с травой и кивнул. «Так вот, по поводу этой травы я не договорил. Она растет так плотно, что не оставляет никаких шансов клеверу и одуванчикам». «Боже праведный! Значит, в будущем году вину из одуванчиков конец! Значит, пчелы на наш участок не прилетят? Да ты в своем уме, сынок! Послушай, во сколько это тебе обошлось!» «Доллар за пласт, я купил десяток, чтобы сделать сюрприз». Дедушка полез в карман, достал старинный кошелек с глубокой пастью, разомкнул серебряную застежку и достал 3 5-долларовые купюры. «Билл, ты только что сорвал на этой сделке крупный куш, аж целых $5. Я хочу, чтобы ты отнес эту кучу неромантичной травы во враг, на свалку, куда угодно, только я прошу тебя смиренно и уважительно. Не высаживай ее на моем дворе. Твои побуждения выше всяких похвал, но моим побуждением, как мне представляется, в силу моего почтенного возраста, должно отдать предпочтение». «Да, сэр», — Билл нехотя положил купюры в карман. «Билл, высадишь эту новую траву в какой-нибудь другой год, когда меня не станет. Можешь перепахать к чертовой бабушке хоть всю лужайку. Думаю, ты можешь подождать еще 5 лет или около того, пока престарелый оратор не отдаст концы». «Разумеется, могу», — сказал Билл. «Что касается косилки, с ней связана совершенно непостижимая вещь, но для меня этот звук самый прекрасный на свете. Свежайший голос времени года, голос лета. И если он исчезнет, я буду ужасно тосковать и буду скучать по аромату скошенной травы». Билл нагнулся и подобрал один пласт. «Итак, я направляюсь к оврагу». «Ты добрый, понимающий молодой человек. Из тебя выйдет блестящий и отзывчивый репортер», — сказал дедушка, помогая ему. «Это я тебе предсказываю». Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка удалился почитать Уитьера и поспать. Когда он проснулся в 3 часа дня, яркий, ободряющий солнечный свет лился сквозь окна. Он лежал в постели и неожиданно услышал старый, знакомый, незабываемый звук. Сказал он, — «кто-то запустил газонокосилку. Но лужайку утром уже постригли». Он снова прислушался. Действительно, непрерывная, монотонно нарастающая, спадающая трескотня. Он выглянул из окна и изумился. «Да это же Билл! Билл Форестер, ты часом не перегрелся на солнышке? Ты же косишь лужайку по новой!» Билл взглянул вверх, белозубо улыбнулся и помахал рукой. «Я знаю, просто я пропустил кое-какие участки». Дедушка еще 5 минут лежал в постели, довольно улыбаясь. Билл Форестер косил лужайку на север, затем на запад, на юг. И, наконец, трава вырывалась из косилки великолепным, искрящимся фонтаном зелени на восток.